Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы уверены, что вы продолжаете слушать лекции по предмету библейской истории Ветхого Завета, так как она открывает прошлые века истории Израиля и других народов, а также возвещает пророчески о грядущем Мессии Христе, который явился в человеческом виде, чудесным образом родившись в Вифлееме от Девы Марии. Мы находимся в периоде рассмотрения правления Равоама и Яровоама, царей Южного и Северного царств Израиля, которое разделилось, как мы уже говорили об этом, при сыне Соломона Равоаме. Этот молодой царь оказался весьма грубым и жестоким, ответил делегации народа на их просьбы весьма дерзко и постыдно. Бог предотвратил кровопролитие между коленами родами Израиля, остановив Равоама от нападения на 10 колен братьев своих. Разделение в сущности совершилось по причине грехов Соломона. Идолопоклонство, допущенного им из-за многих жен своих язычниц. А к сему Равоам прибавил жестокость к народу, обложив их тяжелыми податями. Прошло около 5 лет его царствования, и Египет пошел войной на Иерусалим, на Южное царство. Победил Равоама, ограбил храм и город. Царь Сусаким взял много добычи, золота, серебра, золотые принадлежности храма, а также золотые щиты храма, которые поставил Соломон. Северный царь Яровоам временно избежал войны и смирился пред Богом. Иудея сильно пострадала от нашествия египтян. Бедствие материальное было очевидным, так что Равоам смог восстановить в храме потерю медной утвари и щиты сделал из меди. Помните, что символическое значение золота свидетельствует о поклонении Богу, божественность, а медь, наоборот, суд. Ведь алтарь жертвенника был медный. Вероятно, Равоам сознавал, что Бог произвел суд над Иудой. Медь заменила золото. Сусаким был фараоном 22-й династии в Египте, ливийского происхождения. Эта династия владела Египтом около 2 столетий. История передает, что Сусаким победил и овладел сотней городов других народов. Хотя он был дружествен раньше к Яровоаму, но позже пошел войной на него также. Кроме войны с египетским фараоном, Равоам имел постоянные неприятности и военные стычки с северным Израилем, с Яровоамом. Разделение Израиля, как видим из истории, не привело к добру. Грех не принес хороших последствий. Что касается самого сына Соломона, Равоама, то он продолжал следовать примеру отца своего и держал себя в роскоши и в склонности к идолопоклонству, также по причине многих жен и наложниц, которых брал из языческих народов. Так он имел 18 жен и 60 наложниц, следуя обычаям царей и владык мировых, которые брали многих жен по причине политической и ради славы человеческой. Детей имел 88 душ, 28 сыновей, 60 дочерей. О войнах свидетельствует книга Паралипоменон, 12 глава, 15 стих. Сыновьям своим он дал уделы для управления ими, а сына Авию приготовлял быть царем после себя по смерти. Царствовал он в Иерусалиме 17 лет, и к прискорбию не взыскал Господа, а делал злые дела. Самолюбие, безразличие в отношении Господа Бога Живого и Его повелений характерны для этого царя. Ни одного случая не упоминает история, что Равоам проявил богобоязненность и хвалу Господу, шел он путями матери своей аммонитянки. Вождь народа, который чтит Бога, передает и народ свои хорошие чувства, и наоборот. Поэтому Иудея также духовно ослабела и нуждалась в духовном пробуждении. Справедливы слова книги Притч, 14 главе 34 стиха о том, что праведность прославляет народ, а грех, наоборот, бесславит его. Перейдем теперь на несколько минут к Авии, который воцарился после Равоама. Хронологически он занял престол в Иерусалиме в 18 году царствования Иеровоама, северного царя. Авия правил только 3 года и совершил улучшения и победы. Но сердце его не было предано Господу, как сердце деда его Давида, о котором сказано, что он был по сердцу Божию. Печальная история. Авия вел войну с Иеровоамом, северным царем. Эта война оказалась решительной и успешной для Иудеи. Авия стал на вершине горы и излагал громко большой армии Иеровоама, 800 тысяч человек, о грехах их, об отступлении от храма, об изгнании священников и нарушении поклонения живому Богу. Здесь Авия проявил патриотизм, если не глубокую веру в Бога Давида. Его же армия имела только 400 тысяч раблих воинов. Он попал в засаду северной армии, но священники затрубили в трубы, иудеи воскликнули громкими голосами. И северная армия под руководством Иеровоама дрогнула в большом страхе перед живым Богом Израиля, пришла в замешательство и отступила в хаосе. Таким образом, Равоам одержал победу над Иеровоамом. Многие тысячи израильтян Северного царства пали жертвой на поле этой битвы. Вторая книга Паральпинон, 12 глава, 17 стих свидетельствует, что число убитых было 500 тысяч лучших воинов Израиля. Вообразите кровопролитие, братоубийство войны. А были бы они в единстве с Иерусалимом и в вере в живого Бога, а не идолопоклонниками, вероятно, этого бы не случилось. По смерти Равоама занял престол в Иерусалиме сын его Авия. Он царствовал, как мы уже говорили, только 3 года. Однако имел успех политический, однако в духовном отношении не проявил благоразумия и богобоязненности. Сказано в 3 книге Царств, 15 главе, 3 стихе, что его сердце не было совершенным пред Господом. Раздвоенное сердце. Частично он служил Богу, а также кумирам языческим народов. Его знаменитый дед имел иные чувства в сердце своем, которые приносил к Богу в покаянии и смирении после своих согрешений и ошибок в жизни. Бог не ожидал ангельского совершенства от этих царей, от народа, как и от нас не ожидает, потому что вполне святыми мы на земле не будем. Но освященными его истиной должны быть и ходить в страхе перед ним, даже будучи спасенными во Христе Иисусе. Конфликт между духом и плотью будет продолжаться всю нашу жизнь на земле. Но Дух Святой будет победителем и утешителем. Господь прощает грехи кающегося и омывает кровью Христовой, когда мы приходим к Нему в смирении, души с покаянием. Когда Авия стоял на возвышенности и провозглашал громко Иеровоаму и народу его перед битвой армии больших обоих царств, то он даже с гордостью говорил, что священники у него служат живому Богу, которых почти изгнал Иеровоам. Он говорил о храме, о жертвах, о поклонении живому Богу, ударяя на слова: «А мы не оставили Господа». Хотя фактически они тоже духовно хромали и ходили путями Иеровоама, имели религию, но истинного поклонения Господу в Иерусалиме не было. Несмотря на это, милость Божия была на городе этом, на храме и на многих богобоязненных людях. Поэтому Бог явил милость им в критический момент перед Иеровоамом и его громадной армией. Воскликнули пред Богом в отчаянии и прощении к живому и милостивому Богу, и победа совершилась. Как хорошо уповать на Бога в критические моменты жизни. Аминь.